Глава 14. Агата. Новость о повышении меня одновременно и обрадовала, и шокировала. К этому я и стремилась, но на должность директора не рассчитывала даже в самых смелых мечтах. С другой стороны, представив, сколько всего придется разгребать после бурной деятельности Олега Ивановича, мысленно попрощалась с выходными и грядущим отпуском. Этот плешивый гад еще пытался что-то возразить и свалить косяки на меня, но Кутузов на его блеяние не повелся. Наоборот, припомнив все недочеты, наорал и пригрозив, что может не только оштрафовать, но и потребовать возмещения ущерба, вызвал охрану. Бывший босс уходил с поля боя поникшим, но уже в дверях послал мне такой многообещающий взгляд, что на мгновение стало похрен. Осмелев, я показала ему язык, чем повеселила Кутузова, и привлекла восторженные взгляды Константина, которого все происходящее, похоже, забавляло. Разборка вышла досадно короткой, и Артем Станиславович тут же перешел к обсуждению нескольких срочных вопросов, касающихся работы отеля. Я его прям зауважала. Ждала избалованного мажора, а приехал настоящий руководитель. В документ он вникал очень быстро, принимал грамотные решения, но при этом советовался и учитывал мое мнение, на ходу корректируя план развития. Что-то я записала в своем блокноте, некоторые моменты запомнила, а кое-что Кутузов вносил и правил в моем плане и списке предложений. Я больше не чувствовала себя девочкой на побегушках. На меня смотрели с уважением и легким недоумением, что ли. Особенно Лапин. Чё, не ожидал, что кроме сисек и упругой попы у меня есть мозги? Это я, конечно, подумала про себя, но Константину, не спускающему с меня сканирующего взгляда, в ответ посылала не менее дерзкие намеки. «У меня к вам еще одно задание и особая просьба», прерывая наши гляделки, произнес Кутузов, а я снова потянулась к блокноту. «Слушаю», — отозвалась с готовностью, но он вдруг улыбнулся и покачал головой. «Для всех, включая постояльцев, я просто гость, а он...» Артем Станиславович кивнул на друга и, хмыкнув, добавил: «Владелец и твой непосредственный руководитель». «Блин, босс, не разочаровывайте меня!» «Зачем?» Заикаясь, пролепетала я и, округлив глаза, уставилась на Константина. По выражению лица вновь провозглашенного начальника, поняла, что он тоже не вполне доволен решением Кутузова, но приличных слов подобрать не успел. «Так надо!» — успокоил меня Артем Станиславович и, подмигнув другу, перечислил: «Сейчас я пойду в премиум, прикинусь постояльцем, которому по ошибке оформили тот же номер. Ты извинишься, вернешь гостю деньги и заселишь в сьют без оплаты. В качестве извинения, так сказать. А потом...» «Ты чё задумал?» — отмерев, настороженно уточнил Лапин. «А потом мы заселимся в премиум», — остановив его жестом, продолжил Кутузов и, прищурившись, пояснил: «Там две отдельные спальни, так что никто никому не помешает». «Ну, если так...» — не слишком уверенно протянул Константин. «Босс», — закусив губу, позвала я и, помявшись, предупредила: «А может, не надо, а? Там такая девушка скандальная». «Надо, Агата, надо», — улыбнулся Артем Станиславович и, подмигнув, пояснил: «Поэтому с объяснениями иду я. Не волнуйся, я все разрулю. А вам только подтвердить. Не настолько же она неадекватная, чтобы отказаться от бесплатного номера». Я честно пыталась предупредить Кутузова, что он идет не просто к гости, а к своенравной пышке, которая вполне может закатить скандал. Босс меня, конечно, не послушал. Сдернул с диспенсера запасной ключ и, переглянувшись с Константином, отправился отвоевывать номер. Чуть не перекрестила его напоследок. Обменявшись с Лилей многозначительными взглядами, обреченно вздохнула и побрела в кабинет, чтобы заняться срочными поручениями. Работы было очень много, но теперь у меня появился стимул. Пока шла по коридору, мысленно распланировала список срочных задач и, вспомнив, что так и не поговорила о трудоустройстве подруги, чертыхнулась. Войдя в кабинет, от души шандарахнула дверью, но, услышав за спиной приглушенный звук удара и набор не очень приличных слов, ойкнула. Совсем забыла про Константина, да и не предполагала, что он пойдет вслед за мной. В кабинет он вошел, потирая ушибленный лоб. Смерил меня злобным взглядом, но быстро взял эмоции под контроль и, расплывшись в белозубой улыбке, вкрадчиво проурчал: «Агата, а твоей маме зять не нужен?» «Чё? И это всё? Фу, как банально!» Закатила глаза и, демонстративно скривившись, открыла рот, чтобы отшить татуированного красавчика привычным способом, но Костя меня опередил. «Не торопись отказываться». Подойдя ближе, попросил он и, загибая пальцы, перечислил. «У меня есть квартира в центре столицы, причем и в Северной тоже. Крутая тачка, свой бизнес с обязательным годовым доходом в размере... В общем, хватит и нам, и детям, и внукам. А еще я...» По ходу его длинной и явно заготовленной речи мое лицо вытянулось, глаза округлились, а нужные слова испарились. «Вот ведь гад! Будто знал, чем я его отшивать буду!» Забыл сказать, остановив меня жестом, встрепенулся Костя и, кивнув в сторону окна, из которого виднелся пляж, дополнил. «Отдых раз в 3 месяца, но не на просторах родины, а где-нибудь в Таиланде или... А знаешь, Агата, с моей работой мы можем круглый год жить у моря и путешествовать везде, куда захочешь». «Да ты охренел!» Не найдя более подходящих слов, выдохнула я, а он улыбнулся. «Вот видишь, мы уже перешли на «ты», — проурчал довольно и, склонив голову на бок, невозмутимо дополнил. «А за дверь не переживай, на мне все как на собаке заживает». «Кобель!» — квакнула я, хватая ртом воздух. «Обещаю хранить верность», — приложив руку к груди, заверил он и, обойдя меня по кругу, похвастался. «И вообще я здоров как бык, а полное медицинское обследование проходил совсем недавно». «Генофонд, закачаешься. Хочешь, анализы покажу?» Этот гад меня не просто уделал, а раскатал тонким блинчиком. Глядя в упор, он ухмылялся и ждал моей реакции. Умных слов придумать не получилось, и все, на что меня хватило, это влепить ему хлесткую пощечину. «Хам!» — пискнула я, а Костя потер щеку и хмыкнул. «Какая ты темпераментная малышка! Люблю таких!» И пошел на меня тараном. Взвизгнув, я рванула из кабинета, но дверь распахнулась, и по инерции я влетела в чьи-то крепкие объятия. Дернувшись, вскинула испуганный взгляд и, опознав неожиданного спасителя, охнула. Кутузов отсутствовал 15 минут, но, судя по свежему фингалу, отвоевать шикарный номер у него не получилось. Внушительный синяк расплылся вокруг его глаза и частично захватил переносицу, раскрасив все пространство красивым таким лилово-фиолетовым цветом. «Босс, вы ее не...» — проблеяла я, слегка заикаясь. Артем Станиславович расплылся в довольной улыбке и, переглянувшись с Костей, огорошил. «Ребята, все в порядке, но планы чуток поменялись».